Глава восьмая. Харрис, как и обещал, вернул загадочную рукопись на большой перемене. Эдди принес с собой в школу книгу про шифрование. Накануне его внимание зацепило упоминание шифровальных колец игрушек, популярных в 30-х годах 20 века. С их помощью дети писали друзьям закодированные послания. Кольцо состояло из двух частей, на каждой из которых был написан алфавит. Чтобы составить зашифрованное послание, нужно было всего лишь сместить одно из колец, чтобы буквы перестали совпадать. Например, буква «А», смещенная на три деления, становилась «Д». Чтобы расшифровать послание, достаточно было знать число смещения. «Может, тут тот же принцип», — предположил Эдди. «Не думаю, что тут сработает обычная перестановка букв», — не согласился Харрис. «Почему нет?» — не понял Эдди. «Ну, сам подумай. Ты много читал книг, где все слова трехбуквенные?» Эдди растерянно моргнул. «Но можно же хотя бы попробовать». «Можно-то можно», — пожал плечами Харрис, явно неубежденный. «Но даже если ты прав, а это очень большое «если», как нам узнать, на сколько букв смещался Натаниэль?» Эдди покачал головой. «Попробуем весь алфавит по очереди». «От A до Z?» — ужаснулся Харрис. «На это уйдет уйма времени». Следующую неделю они все обеденные перерывы просиживали над книгой. А по вечерам, пусть и не каждый день, Харрис приходил к Эдди домой, и они запирались в его спальне. Мама Эдди без конца что-то писала в тетради за кухонным столом, папа пропадал в амбаре, сортируя антиквариат, поэтому мальчикам никто не мешал. Наконец, они перебрали весь алфавит, но ничего не добились. Единственная очевидная закономерность заключалась в том, что все буквы в книге были сгруппированы по три. Но зачем кому-то могло понадобиться сочинять целую книгу из одних лишь трехбуквенных слов? Да и реально ли это? С приближением октября листья начали менять цвет. С севера подул холодный сухой ветер. Эдди постепенно осваивался в новой школе, этому немало поспособствовал один урок английского. Они начали проходить готическую литературу, и мистер Вейер задал подготовить доклад о любой книге в жанре ужасов. И хотя английский был любимым предметом Эдди, он все равно волновался перед выступлением и весь вечер накануне перечитывал «Шепот в доме Джинджер Вич». Его доклад прошел хорошо. Эдди запнулся лишь пару раз, но никто не засмеялся. Завершив свою речь, он поспешил вернуться за парту. Еще двое учеников выступили, и вдруг Эдди заметил краем глаза поднятую руку и услышал тихий голос. «Почему нам нравится, когда нас пугают?» Эдди повернулся. Это спросила Мэгги Рингер, та самая девочка, в которую он врезался в первый день. Она выглядела все такой же бледной и странной. Волосы свисали слипшимися прядями, как если бы она несколько дней не мыла голову. «Прошу прощения», — не понял мистер Вейер. «Авторы всех этих историй стараются нас напугать», — сказала Мэгги. «Зачем?» Мистер Вейер поправил на носу очки и улыбнулся. «Эдди, у тебя есть предположение?» Тишина. Затем Эдди медленно кивнул и выпалил первое, что пришло в голову, не дав себе времени как следует все обдумать. «Чтобы мы знали, с чем нам придется столкнуться». Все уставились на него, как на сумасшедшего. Но Эдди был уверен в своей правоте и продолжил, глядя в парту. Натаниэль Олмстед писал, что все его истории родились из кошмаров. Он говорил, что наш мозг порождает их в попытке нас защитить. Кто-то кашлянул, и Эдди заподозрил, что над ним смеются. «Если нам удастся победить воображаемых чудовищ...» Услышав откровенные смешки, он быстро договорил. «Тогда реальные покажутся уже не такими страшными». В классе стало очень тихо. «Поэтому нам нравится читать ужасы», — тихо заключил Эдди. Сложив руки на парте, он поднял глаза к доске. «По крайней мере, мне так кажется». Мэгги наклонилась к нему и спросила. «То есть...» «По сути, ты утверждаешь, что чудовища реальны?» Уже в лесу он услышал плеск. «Я не это имел в виду», — начал Эдди, но его прервал звонок, и мистер Вейер отпустил их с урока. Эдди договорился с Харрисом пойти из школы вместе, но тот запаздывал, и, устав ждать, Эдди сел на ступеньки перед входом в столовую. В руках он держал «Шепот в доме Джинджер Вич». Его со вчерашнего вечера не покидало смутное чувство, будто в романе упоминалось о чем-то важном, на что стоило обратить внимание, но он никак не мог сообразить, что именно. Он как раз просматривал начало седьмой главы, в которой Виола находит зеркало, спрятанное за потайной панелью в гостиной, когда его накрыла тень. Подняв глаза, Эдди увидел Мэгги. В косых лучах осеннего солнца ее старый фиолетовый свитер и узкие черные джинсы выглядели особенно непрезентабельно. «Ты что-то хотела?» — спросил Эдди, зажав палец между страницами, чтобы не потерять место, где он читал. Она скрестила на груди руки и закусила губу, после чего, упорно глядя в сторону, тихо сказала. «Я хотела извиниться». «За что?» «За то, что подколола тебя на уроке». Она наклонила голову и дернула плечами. «Не знаю почему, но каждую осень учителя заводят одну и ту же шарманку о привидениях и гоблинах Гейтсвида. Скоро сам поймешь, о чем я. Прислушайся к разговорам в коридорах и в раздевалке. Готовы биться об заклад, ты обязательно услышишь о доме Олмстеда и как там жутко и опасно, и что мы все должны держаться от него подальше, иначе на нас падет проклятие и сведет с ума. Я живу рядом». «И я далеко не безумна». Она недолго помолчала. «Просто меня достало это слушать. Но ты тут ни при чем». Эдди не знал, что сказать. «Никто в классе над тобой не смеялся», — добавила Мэгги. «Они смеялись надо мной. Как обычно. Я просто подумала, что тебе стоит знать. Если ты еще не в курсе, я наш классный изгой». «Я тебя изгоем не считаю», — быстро возразил Эдди. Она уставилась на книгу у него на коленях. «Так, скажи мне, ты олмстедист?» Эдди моргнул. «Ты постоянно таскаешь с собой его книги», — добавила Мэгги. «Да», — удивился Эдди. «Она что, за ним наблюдала?» «Что значит олмстедист?» «Тебе всерьез надо разжевать?» Эдди откашлялся. Нет, пожалуй, обойдусь». Термин показался ему смутно знакомым, но хотя он и не знал точного определения, ему не составило труда предположить, что олмстедистами называли тех, кто зачитывался книгами Натаниэля Олмстеда. «Ты его фанат или как?» Она пнула носком черного ботинка ступеньку. «Не то чтобы. Я просто люблю читать. А ты нет?» «Нет, ненавижу. Вот телек — это клево». Эдди растерянно молчал. Мэгги улыбнулась и прочистила горло. «Шучу. Я люблю читать. Книги по биологии и науке и всяким разным крутым штукам. А эти, кстати говоря, я за литературу не считаю». Она указала на его книгу. «О!» — немного обиженно выдохнул Эдди. «Жаль. Мне они очень нравятся. Они интересные. Добро против зла. Борьба. Мне нравятся ужасы. Эти книги делают меня счастливым». «Я люблю науку. В ней нет борьбы добра со злом. Лишь фактов с вымыслом. И неважно, кто победит, потому что истина, она и есть истина. Кому вообще нужны эти эпичные сказки о добре и зле? Таких битв и в реальной жизни хватает». Мэгги медленно вытянула указательный палец и направила его Эдди в лоб, как пистолет. «Бах!» Засмеявшись, Эдди поспешил сместиться с линии огня. «Меня, кстати, Мэгги зовут». «Я знаю, в смысле, я Эдди, приятно познакомиться». «Увидимся, Эдди». Улыбнувшись, она дунула на кончик пальца и ушла. Эдди осознал, что глазеет ей вслед, лишь когда почувствовал чье-то дыхание у себя над ухом. «Она для тебя слишком взрослая, чувак», — сказал Харрис, покачав головой. «Я видел твои подмышки на физре. Ни волоска». «Как и на твоих», — отбил Эдди, зардевшись. Харрис шлепнул его по руке. «Ты точно в нее втюрился?» «Нет, я просто...» «Она настоящая ведьма», — зашептал Харрис. «Будь осторожен. Еще заколдует тебя, влюбишься в нее и наделаешь маленьких ведьмочек». Он принялся с громким чмоканьем целовать свою руку. Эдди был готов под землю провалиться, но все равно не удержался от смеха, так глупо и мерзко это выглядело. Наконец Харрис успокоился. «Миссис Данклман, такая злючка, оставила меня после уроков, потому что я сказал, что ее юбка похожа на овцу». «Зачем ты это сказал?» «Потому что это правда». Харрис направился к стоянке велосипедов. «Идем, а то в это время года в Гейтсвиде темнеет рано. Поехали ко мне. Если не разгадаем шифр, по крайней мере, я уделаю тебя в «Войнах призраков» на компе». Эдди раскрыл шепот в доме Джинджервич и загнул уголок страницы, на которой остановился. Его глаз зацепился за название 11 главы. «Место, где рассказываются истории». Почему он окажется таким знакомым? Заметив, что Эдди не спешит идти за ним, Харрис крикнул через плечо. «Ой, да ладно тебе! Мы еще даже не сыграли, а ты уже нос повесил!» Эдди отмахнулся, не отрывая взгляда от книги. Ему необходимо было ухватить за хвост эту мельтешащую на задворках сознания мысль. «Что такое?» — спросил Харрис. Наконец Эдди моргнул и поднял на него глаза. «Тебе это ничего не напоминает? Место, где рассказываются истории?» Харрис остановился рядом с велосипедами и недоуменно сощурился. «Ну да, эта фраза вырезана в камне под крышей библиотеки, той, что в центре города». Эдди вспомнилась, как Мэгги обвинила его на уроке английского, что он верит в чудовищ. «То есть, по сути, ты утверждаешь, что чудовища реальны?» Он медленно кивнул. «А эти слова вырезаны там как цитата Натаниэля Олмстеда? Или он сначала прочел их на здании, а потом вставил в роман?» «Не знаю. Ты вообще о чем?» — спросил Харрис, отцепляя свой велосипед от металлической перекладины. При этом смотрел он на Эдди так, будто тот тронулся умом. «Мне кое-что пришло в голову сегодня на уроке английского. Насчет этих книг. Статуя на поляне, символ из книги, озеро в лесу, собаки, как в слухе о привидении в женском монастыре. Если все это существует на самом деле, если Натаниэль Олмстед видел их собственными глазами, может и другие детали из его книг реальны? Что если не только места служили ему вдохновением?» «Хочешь сказать?» — Харрис осекся, затем спросил. «Что ты хочешь сказать?» «Чтобы расшифровать загадочную рукопись, нам нужен ключ. Так?» — рассудил Эдди, прокручивая колесики на велосипедном кодовом замке для нужной комбинации цифр. «Что, если ответ кроется в одном из его романов?» «Думаешь, где-то в Гейтсвиде есть подсказка, которую он спрятал в одной из своих книг?» — уточнил Харрис. «Именно». Эдди с громким звоном выдернул цепочку, закрученную вокруг переднего колеса, убрал ее в рюкзак и сел на велосипед. «Предлагаю забить сегодня на видеоигры и вместо этого почитать».